Глава 7. Осознание пяти элементов. В тестовой комнате Ван Джен весь побелел, а в духовном мире еле стоял на ногах. Ничего не получалось, силы его не слушались, и он не знал, где ошибся и что теперь делать. Это засохшая почва под ногами, он чувствовал, что это стихия Земли, но почему она появилась перед ним? Он же не обладает этой силой. Не обладает. Этому миру недостают атрибуты Земли. Но почему? Показатели Ван Джена вновь упали, прозвучал сигнал тревоги. Лень Хун и Цзян Фэн оба могли остановить этот тест, но на самом деле такое решение должен принимать исключительно руководитель Ван Джена. Лень Хун же, хотя и был тут главным, но не был вправе вмешиваться. Показатели 5-8-0. Участники, которые уже прошли тест, тоже пялились на последнее имя в списке. Кто-то оставался равнодушен, кто-то радовался, и только Лиер хмурился, чувствуя, что что-то не так. Этот чёртов Ван Джен опять решил привлечь всеобщее внимание. С его-то физической и духовной силой невозможно, чтобы он завалил этот тест. Если только это не очередная уловка. Тем не менее, показатели Ван Джена и впрямь разительно отличались. На самом деле, каждый испытуемый сегодня перед началом теста говорил себе, что это всего лишь тестирование, и нужно взять себя в руки. Но когда подключался Ван Джен, он подумал о том, сможет ли этот тест проанализировать его данные в полной мере, а также помочь ему с прорывом на следующий уровень. Кто же знал, что новое оборудование Аслана способно выполнять некоторые желания? Когда началось тестирование подсознательной модели, выяснилось, что из пяти элементов у Ван Джена слабее всего проявлены силы элементов Земли и Металла. Так что тут все было вполне закономерно. Кто-то улыбался, а кто-то молчал, но очевидно никто не думал, что их самый сильный соперник отсеется в первом же туре. Действительно смешно. Конечно же, в какой-то степени это было злорадством, но как соперники они не могли не радоваться такому стечению обстоятельств. Лиер продолжал пристально всматриваться на экран. Скоро показатели станут такими низкими, что Ван Джен может погибнуть. Однако Лиер совершенно не верил, что Ван Джен умрет здесь. Это наверняка какой-то его хитрый план. Демари уже надеялся, что случится непоправимое. Если Ван Джен помрет, это будет равносильно тому, что он станет чемпионом. Металл порождает воду, вода порождает дерево, дерево порождает огонь, огонь – землю, а земля – металл. Огонь порождает землю. Внезапно Ван Джена осенило. Действительно, огонь порождает землю. В это время его сознание уже вошло в непостижимое состояние. Когда он, казалось бы, дошел до критической точки, проснулись его врожденные инстинкты. Он, несомненно, отлично владеет силой огня. На взаимосвязи между элементами в данную минуту он смотрел не с точки зрения материального мира, а словно понимая саму суть их природы. И с этим озарением все изменилось. Цзян Фэн, естественно, не мог спокойно смотреть, как Ван Джен умирает, тем не менее, когда он все таки решил остановить тест, данные на экране вдруг снова начали изменяться. Показатель максимального значения духовной силы, который к этому моменту уже упал до минимального значения, неожиданно как ракета полетел вверх. 50, 60, 70, 80, 85. Недостаток атрибута Земли невозможно восполнить силой воды, но можно силой огня. Огонь породил Землю, сила Земли начала увеличиваться, бурлящая энергия распространилась из его ног. В этот момент Ван Джен почувствовал, что может совершить что-то невероятное. Земля порождает металл! Бах! Небо было готово разверзнуться, а Земля расколоться. Сила металла! Ван Джен ударил кулаком, и Земля под его ногами треснула, после чего последовал оползень и грохот. Это был настоящий горный обвал! Металл порождает воду! В одно мгновение появилась огромная сила льда, и казалось, даже время вокруг замерзло. Ван Джен лучше всего был знаком именно со стихией льда. Это был подарок от Мэн Тянь, а также самая мощная его X-способность. Тем временем его показатели продолжили расти. Максимальное значение 90, устойчивость 95, взаимодействие с внешней средой 90. На площадке, где собрались участники, воцарилась тишина. Чёрт возьми, да что ж это делается-то, а? Он издевался над ними? В зале с генералами также началось обсуждение. Они перешептывались о происходящем. Цзян Фэн не знал, что творит этот парень, но он был уверен, что Ван Джен не из тех, кто будет делать подобное для выпендрёжа. Очевидно, во время прохождения этого испытания с ним что-то произошло, и он использовал этот случай для возможного улучшения. Взгляд Лиера снова стал равнодушным, он знал, что так будет. Этот парень как таракан, очень живуч. Тем временем вода порождает дерево. Эти две стихии дополняли друг друга. Стихия дерева содержала в себе силу ветра, а это область Ван Джена. Ветер неудержимый, но в то же время мягкий, легкий, свободный. Дерево порождает огонь. Ван Джен наконец завершил первый полный малый круг обращения пяти элементов. Хотя металл и земля ощущались слабее, из-за взаимосвязи всех элементов различие между ними было не таким уж и большим, и это оказалось потрясающим. Вох! То, что появилось перед Ван Дженом, представляло собой целостный яркий мир, который состоял из всех пяти стихий. Он наконец овладел базовыми элементами. Когда он закончил, снаружи все широко раскрыли глаза. Максимальное значение 99, уровень устойчивости 99, степень взаимодействия с внешней средой 99. Ван Джен, завершивший первый малый круг обращения пяти элементов, погрузился в очень глубокое состояние и понял все свои тревоги. Сейчас ему нужно как следует запомнить это чувство. Снаружи все перестали волноваться, и так как показатели оставались стабильными, больше никто не хотел отключать его от системы, ему дали еще 5 минут. И это хорошо, поступи они иначе, весь его успех оказался бы обесценен, к тому же он мог бы получить травму. Но для некоторых эти 5 минут давались с большим трудом, настолько высокие показатели Ван Джена просто раздражали их. Может быть, данные ничего и не значат, но самое главное то, что они только что радовались его неудаче, а тут такой поворот. Таким образом, Ван Джен вновь стал объектом, вызывающим массовую ненависть. Лень Хун все еще продолжил вглядываться в показатели. Это было просто невообразимо. Не говоря уже о 99 баллах. Возможно, лучшие мастера Аслана и могут достичь 100 баллов в одной категории. Никто не способен выдать 99 по всем трем характеристикам. Хотя Цинь Ночей провернул нечто подобное. Больше 90 и меньше 90 баллов — это совершенно разные вещи. Так что 99 баллов по всем трем категориям – действительно невероятный результат. Как это могло произойти? Максимальное значение духовной силы, устойчивость и степень взаимодействия с внешней средой не могут быть в таком идеальном балансе, на это способна разве что машина. Неужели оборудование и впрямь неисправно? Теперь настала очередь Лин Хуна усомниться в этом вопросе. Но, к сожалению, Ван Джен не являлся его экспериментальным объектом. Так что, поскольку с данными все в порядке, Ван Джена можно лишь поздравить с успешным прохождением теста. Каждый увидел свои данные и данные других участников, хотя многие никогда прежде не оценивали друг друга в бою, все же все поняли. «Этот проказник Ван Джен, видимо, решил удивить нас!» – рассмеялся генерал с Монорасу Боул. «Он мне действительно нравится!» Ван Джен впечатлил его еще во время IG. Тогда он оживил Голдвилла, и теперь все знают, насколько это превосходный мех. Однако мало кто вспоминает о том, кто научил всех им пользоваться. «Прошлый раз на IG он не смог дойти до конца, но в этот раз, как я вижу, все может сложиться совсем по-другому». Таким образом, этот успех Ван Джена напомнил многим генералам о том, каким он был молодым и неопытным когда-то. Что ни говори, но время летит слишком быстро, и кажется, этот юноша с Земли стал немного сильнее с тех пор. Вскоре Ван Джена отключили от системы, он открыл глаза, из которых в этот момент будто сверкнули молнии, из-за чего ответственный за него офицер машинально сделал шаг назад. Однако Ван Джен слегка улыбнулся, и то напряжение, которое исходило от него, моментально развеялось. «Спасибо! Я прошел. Ван Джен подвигал запястьями. Офицер закивал как болванчик, и Ван Джен отправился в сторону выхода. Только сейчас он заметил, что промок до нитки. Выйдя за дверь, Ван Джен обнаружил, что все уже прошли это испытание, его встретили 127 пар глаз. Люди смотрели на него по-разному, кто-то с ненавистью, а кто-то с недоумением. Но в этот момент информация на большом экране обновилась, и все принялись искать информацию о результатах своих команд. Данные появлялись постепенно, так как участников было слишком много. Бойцы из основных составов в основном показали себя вполне достойно, выбывшие в большей степени относились к запасным. Все-таки разница в ранге оказалась ощутимой, соревнования только начались, а некоторым теперь только и останется, что довольствоваться каникулами в Аслане. Ван Джен посмотрел на баллы своей команды. Кёртис, Ли Синь, Муджэнь, Джан Шань, Сноу Ли, Винсент прошли. А вот так у Мисолли выбыли. Это стало для него неожиданностью, но в общем и целом основной состав остался нетронутым. Остальные тоже смотрели на ситуацию у себя в команде. Вылетевших команд оказалось 15 штук. 10 из-за слабого командира и 5 из-за недостатка членов команды. Тем не менее, Ван Джен тоже чувствовал давление, статистика обрабатывалась очень быстро, и хотя Ван Джен показал невероятную силу, по общей оценке команда Саламандр все еще не входила в первую десятку. Две команды Империи Аслан заняли первые и вторые места, за ними следовали две команды Абидана, на пятом месте убийцы богов из Высшей Академии X. Так выглядела первая пятерка лучших команд по результатам. Благодаря этому многие капитаны вздохнули с облегчением. До них также дошло, в чем самая большая слабость Саламандр. Разница между Ван Дженом и членами его команды слишком большая. А значит, стоит только избавиться от него, как Саламандры перестанут быть угрозой. Конечно же, никто не собирался поступать так же глупо, как Саби из команды Республики Моси.